После разных переговоров и нескончаемых предосторожностей, показавших строгую дисциплину, поддерживаемую комендантом, пленника с его конвоем впустили, наконец, в крепость и привели к майору. Он заканчивал завтрак, когда ему доложили о прибытии посланца кардинала. Майор застегнул мундир, надел шпагу и шляпу и приказал впустить вновь прибывших. Франсуа Бульо поклонился и передал ему приказ. Губернатор пробежал бумагу глазами, после чего обратил внимание на графа, который стоял несколько позади, небрежно поклонился ему и сказал сухим и надменным голосом: «Вы граф де Бармон? Так написано в этой бумаге». «Да», — ответил граф, кланяясь в свою очередь. «Я в отчаянии, решительно в отчаянии», — продолжал майор. «Но у меня строгие приказания на ваш счет. Однако поверьте, что я постараюсь соотнести мое природное человеколюбие с предписанной мне строгостью. Будьте уверены, что я знаю обязанности дворян по отношению друг к другу». Комендант, без сомнения удовлетворенный своей речью, улыбнулся и самодовольно выпрямился. Граф поклонился и ничего не ответил. «Вас сейчас проводят в вашу комнату, граф», — продолжал комендант. «Мне хотелось бы, чтобы эта комната была получше, но я вас не ждал. Позднее мы позаботимся о ваших удобствах». «Берлок», — обратился он к солдату, неподвижно стоявшему у двери, — «проводи этого господина в комнату под номером 8». Во вторую башню. Это, кажется, самое удобное. К вашим услугам, милостивый государь. К вашим услугам. Майор ушел в другую комнату, а граф в сопровождении Бульё и конвойных последовал за солдатом, который провел его по нескольким коридорам, потом остановился перед дверью, запертой на огромные запоры. «Здесь», — сказал он. Граф обернулся к Бульё и дружески протянул ему руку. «Прощайте, мой старый друг», — сказал он голосом кротким, но твердым, между тем, как неопределенная улыбка блуждала на его губах. «До свидания, ваше сиятельство», — с чувством воскликнул Бульё и удалился со слезами на глазах. Дверь со зловещим шумом затворилась за пленником. «Горе тем, кто смелится помериться силой с графом де Бармоном», — шептал Бульё, спускаясь по лестнице. «Если он выйдет из тюрьмы, а он выйдет, клянусь в этом, даже если бы мне пришлось подвергнуть опасности свою жизнь для его спасения». Глава 5. Взгляд назад. Фамилия графов де Бармон Сен-Эктер была одной из самых старинных и самых знатных в Лондоне. Происхождение ее было столь древним, что можно было без опасения утверждать, что оно терялось во мраке времен. Один Бармон Сен-Эктер сражался в Бувине возле Филиппа Августа. Жуанвильская хроника говорит о кавалере де Бармон Сен-Эктере, умершем от чумы в Тунисе в 1270 году, во время 8-го крестового похода короля Людовика IX. Франциск I на поле сражения при Мариньяно пожаловал Ангерано де Бармон Сен-Эктеру титул графа в награду за храбрость и за удары, которые тот наносил на глазах короля в продолжении всей жестокой битвы. Графы де Бармоны всегда делали военную карьеру и дали Франции несколько знаменитых полководцев. Но с течением времени могущество и богатство рода уменьшились, В царствовании короля Генриха III он был доведен почти до бедности. Однако, гордясь безукоризненным прошлым, граф продолжал высоко держать голову, и если де Бармон испытывал жестокие лишения, никто никогда этого не знал. Граф поступил на службу к королю Навары, чтобы по милости войны улучшить свое положение, и из восхищения перед доблестными качествами этого государя, великое будущее которого, быть может, угадал. Храбрый, молодой и пылкий красавец, он имел много любовных приключений и, среди прочих, одно в Кагоре, с девицей, которую похитил накануне свадьбы с богатым испанцем. Испанец, очень щепетильный в вопросах чести, требовал удовлетворения от графа. Тот нанес ему 2 раны шпагой и оставил лежать замертво на месте. Эта история наделала много шума и принесла графу почет, однако против ожидания испанец выздоровел. Они опять дрались, и на этот раз граф так отделал своего противника, что тот волей-неволей должен был отказаться от новой дуэли. Это приключение внушило графу отвращение к волокитству, хотя он не опасался последствий ненависти, в которой поклялся ему неудачливый испанец, герцог Пиньефлор. С тех пор он больше ничего о нем не слышал. Но совесть упрекала его, что из пустой прихоти он разрушил счастье честного человека. Храбро сражаясь возле короля во всех его войнах, граф, наконец, удалился в свое поместье в 1610 году, после смерти Генриха IV, испытывая отвращение к французскому двору и чувствуя потребность к отдохновению после стольких лет трудов. Лет через 5, соскучившись в уединении, а может быть, в надежде прогнать докучливые воспоминания, которые не переставало его мучить, граф решил жениться на молодой девушке. Она принадлежала к одной из лучших фамилий в провинции, была кроткой и прелестной, но такой же бедной, как и он, и положение его делалось день ото дня все труднее. Однако этот союз был счастливым. В 1616 году графиня родила сына, того самого Луи, историю которого мы взялись рассказать. Несмотря на свою нежность к ребенку, граф воспитал его в строгости, желая сделать из него такого же сурового, храброго и честного дворянина, как он сам. Молодой Луи, почувствовав, сколько тайной нищеты скрывает семья под внешней пышностью, решил добиться независимого положения. Оно позволило бы ему не быть в тягость обожаемым родителям, жертвовавшим для него всем своим доходом, и вернуть померкший блеск. Вопреки обычаю предков, которые служили королю в сухопутных войсках, наклонность влекла его к морской службе. Благодаря прилежным попечениям старого и достойного аббата, из привязанности к семейству, сделавшегося его наставником, он получил приличное образование, которым и воспользовался. Любимым его чтением были описания путешествий. Они воспламенили воображение, и все мысли обратились к Америке, где, по словам моряков, золото было в изобилии. У Луи было только одно желание — побывать на этой таинственной земле и взять свою долю в богатой жатве. Отец и мать долго противились его просьбам. Старик, воевавший столько лет, не понимал, как сын может предпочесть морскую службу военной. Графиня не желала видеть сына ни военным, ни моряком. Эти профессии пугали ее. Она опасалась неизвестности далеких странствий, и сердце ее страшилось разлуки, которая могла стать вечной.